какому сроку?» – спросил он, едва извлекшись из туалета. «Что?» – удивился, было, милиционер. «А так ты не помнишь, что ли, ничего?» «Да, начудил ты, парень, изрядно. Я тут почитал твой протокол лет на 5, минимум. Тут тебе и злостное хулиганство, и нанесение тяжких телесных и оказание сопротивления сотрудникам органов правопорядка, с избиением оных, не говоря уже про материальный ущерб кафе «Жар птица». «Что, блин, за «Жар птица»?» «Правду говорят», — продолжал старшина, — «пьяная десантура хуже динамита». «Откуда вы знаете?» — понуро спросил Иван. «Про десантуру? Так билет же военный при тебе нашли, верно?» — подумал он, военник забыл вытащить из кармана. Старшина запер за ним дверь камеры, но уходить не спешил. Все стоял, загораживая свет могучей спиной. «У меня сын такой, как ты», — пояснил он, наконец, причину своего сочувствия. «Эх, сломал ты себе жизнь, парень, зачем было так нажираться?» «Да, я вообще не пью», — зачем-то соврал Иван, «пиво только иногда». «Не пьет он», — удивился милиционер. «Да от тебя до сих пор разит, хоть закусывай». «Я понимаю, все бухают», — продолжил он свою мысль, «жизнь сейчас такая, но не все же после этого людей убивают. Моли Бога, чтобы тот охранник, которому ты чердак проломил, живым остался». Еще раз вздохнув, он удалился на свой пост. Улегшись на лавку лицом к стене и положив голову на сгиб локтя, Ваня стал мучительно вспоминать вчерашний вечер. Именно мучительно, другого слова и не подобрать. Мысли вращались тяжело, словно каменные жернова. Снова пришел старшина и, отперев дверь, забрал сокамерницу. По их вялому диалогу, он понял, что за нее кто-то заплатил, и теперь она может валить на все четыре стороны. «Проститутка, наверное», — подумал Иван, и тут же забыл про нее. «А где же Игорек?» Вдруг полыхнуло в голове, «мы же все время были вместе. Куда он делся-то?» Судя по разглагольствованиям старшины, протокол был составлен на него одного. Никого другого мент не упоминал. Так как же было-то, когда они выбрались из завала в шматья и увидели залитой кровью пол и Ирку? Ивана охватила истерика, он хотел ее спасать, куда-то бежать, звонить в скорую, но Игорек, проверив пульс, сказал, что спасать уже некого и надо им побыстрее отсюда валить. Сейчас приедут менты и привлекут их, в лучшем случае, как свидетелей, а могут и как соучастников с них станется, им лишь бы человека посадить и дело закрыть. Какая-то извращенная логика в его рассуждениях была, и Иван, совершенно обалдевший от произошедшего, дал себя увести. Потом они пили букет Молдавии по очереди из горлышка на лавочке в сквере, поминали Ирку. Игорек говорил, что этих уродов ему не жалко, пусть хоть все друг друга перестреляют, а вот за девчонку обидно, хоть и шалавистая была, но веселая. Иван возражал, что она просто еще молодая и ее еще можно было перевоспитать, вышла бы замуж, нарожала детишек, да он бы, даже сам на ней женился и у них родились бы мальчик и девочка. Девочка, красивая в маму, мальчик умный в него. Потом вермут кончился, и Игорек сказал, что поминать надо водкой, а не этим сладким говном, и зашвырнул пустую бутылку в кусты. Они решили идти в ларек за водкой, но тут начался дождь. Да какой дождь, тропический ливень. Игорек сказал, а нахер все, пошли в кабак. И они пошли в кафе «Жар птица». Что же там было? Сперва все было чинно-благородно, это Иван еще помнил хорошо, они сидели, пили водку, запивали пивом, вспоминали Афган. Игорек даже пытался спеть. «Вспомни, товарищ, ты Афганистан, зарево пожарищ, крики мусульман». Но спьяну забыл продолжение. Потом появились две шмары, и как-то все пошло в разнос. Откуда они взялись? Этого он сколько ни вспоминал, вспомнить не мог. Просто Игорек пошел за добавкой пива и вернулся уже с ними. Плотные такие, девки, мясистые. Пиво как-то сразу полилось рекой. К нему добавились какие-то коктейли. Девахи оказались весьма компанейские, и полчаса не прошло, как одна из них уже сидела у Ивана на коленях. Кажется, ее звали Марина, а возможно и нет. Он хорошо запомнил только ее пальцы в перстнях, с длинными блестящими ногтями и зажатой между ними сигаретой, постоянно мелькавшие перед его носом. Она курила одну за одной. Потом они целовались, а Игорек со второй, обнимались со своего краю стола. То ли он ее щекотал, то ли просто дура набитая, но она беспрерывно хихикала. Тут все и началось. К тому времени Иван уже был изрядно пьян. При этом опьянение его было каким-то странным, голова ничего не соображала, а координация движений, как показали дальнейшие события, почему-то не утратилась. Внезапно он вспомнил, что пришел сюда поминать Ирку, а вместо этого сидит, целуется с какой-то шалашовкой, тем самым предает Иркину память. На душе стало совестливо и годливо, как из душа окатило, и он брезгливо спихнул, кажется, Марину с колен, которые она ему отсидела своей толстой жопой. Видимо, сделал это недостаточно нежно, потому что кабачная самка разоралась и послала его на слово из пяти букв, начинающееся на «П». Он немедленно отправился по указанному адресу, ухватив хозяйство у нее между ног. Бабенка завизжала и вцепилась Ивану в волосы, вскочивший Игорек отбросил завывающую гиену в темноту. Следом убежала ее матерящаяся подружка. Вместо них из темноты соткались какие-то невнятные личности. Начались разговоры на повышенных тонах. Игорек пытался их урезонить, но ему дали бутылкой по голове. Ивана это очень удивило и обеспокоило, и, хотя до этого он вел себя вполне мирно, никого не пихал и не хватал за одежды, тут уж не выдержал и вступился за друга. Как же так, его, разведчика и участника боевых действий, прессуют какие-то жлобы и штаферки тыловые. Не ожидавшие такой прыти, недруги разлетелись как кегли. Их место тут же заняли другие и понеслось. Иван словно увидел себя со стороны, разгневанный бывший спецназовец, в бою с превосходящими силами противника, не растерявшись, как и положено разведчику, применил подручные средства, такие как стулья, посуду на столах и сами столы. Подоспевших ментов молотил уже стойкой от микрофона, базлая при этом во всю мочь. «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной. Я был за Россию ответчик, а он спал с моей женой». В конце концов, его свалили и долго, методично буцали ногами и дубасили резиновыми палками, словно пыль выбивали. Потом сковали наручниками и бросили в жестяное нутро милицейской буханки. Когда вся эта картина, пусть и с многочисленными лакунами, развернулась перед его мысленным взором, Иван еле удержался, чтоб не взвыть от отчаяния и горя, как там в песне Высоцкого. Если правда оно, ну хотя бы на треть, остается одно, только лечь помереть. Ему был так плохо морально и физически, а душа наполнилась таким отвращением к себе, что мозг милостиво отключился, позволив провалиться в спасительный омут тяжкого похмельного сна. Ощущение было, словно чья-то ласковая рука проникла под свод черепа и гладила поверхность мозга, забирая боль, страдания и раздражение. Еще, еще, как хорошо, хотелось бесконечно испытывать эти ощущения. Непонятно откуда родилась уверенность, что все вчерашние события, просто сон, ночной кошмар. Стоит лишь открыть глаза и сразу станет понятно, что все приключившиеся с тобой неприятности просто приснились и забудутся через 5 минут после пробуждения. Иван, проснись, Иван. Ваня открыл глаза и почувствовал себя жестоко обманутым. Ничего, оказывается, не приснилось. Все те же серые стены вокруг и твердая поверхность лавки под избитым телом. А значит, и все остальное, произошедшее с ним вчера, тоже явь. Нет, что-то все же изменилось. Он некоторое время прислушивался к себе и, наконец, понял. Перестала болеть голова, а мысли четкие и текут плавно, словно его неделю не били по морде и не было похмелья. «Иван, вставай, надо идти». Он вздрогнул и рывком сел. Онемевшее избитое тело отозвалось такой болью, что не смог сдержать стон. «Иван, да кто же это?» Кругом гробовая тишина, а призрачный голос нудит где-то под сводом черепа. «Вставай, Иван, иди». Подчиняясь настойчивому голосу, он встал и шагнул к решетчатой двери. Постоял несколько секунд, глядя на обшарпанную стену напротив, потом, следуя неведомому наитию, взялся за прутья решетки и толкнул дверь от себя. Металлический скрежет, оглушительный в мертвой тишине коридора, заставил присесть от страха. Сейчас набежит охрана и валит люлей, раз в прошлый раз мало было. А дверь продолжала открываться и ничего не происходило. Никто не пришел и не спросил, что это он тут делает. «Иди, Ваня», — продолжал командовать призрачный голос. Собравшись с духом, он вышел из камеры и осмотрелся. В шагах в 10 по коридору пост дежурного по ИФС. Сам старшина сидел возле стола, уронив локти и голову прямо на газету, которую, должно быть, читал, перед тем, как его сморил неудержимый сон. Прихрамывая на обе ноги, он прошел мимо ряда камер, в которых мирно спали арестанты. Вот и вторая дверь, очевидно, наружу. Ее толкнул гораздо увереннее, чем прежде, и она тоже поддалась, открывая путь к свободе. Миновав 2 лестничных пролета, он оказался в коридоре дежурной части. Никого. Подошел к прозрачной перегородке, на которой красовалась надпись «Дежурный рофт». Вот и сам дежурный. На своем месте, дрыхнет, откинувшись на стуле, как еще не свалился. Слюна течет из уголка рта. Ваня, снова напомнил о себе голос, иди. Куда идти-то? Спросил он непонятно кого, ведь у ментов все мои документы, найдут. Иди, сказал голос, и у него не хватило силы спорить. Пошел, словно лишенная воли и эмоций сомнамбула. Состояние было странное и даже страшное, но страх какой-то ненастоящий, будто все происходит не наяву. Сюда, Ваня. За стеклянными дверьми тамбура, будто бы кто-то пошевелился. Но нет, не было там никого, показалось. Он шел, улица встретила сыростью. По пустому, освещенному желтым светом фонарей двору перед зданием милиции, ветер гонял мусор. Куда теперь? Одинокая черная «Волга» притулилась возле въезда на территорию Рофт. Фырчал мотор, ветерок доносил запах выхлопа. Машине явно не терпелось уехать. Она ждала Ивана, и в этом не было сомнений. Обходя капот, он вглядывался в лобовое стекло, пытаясь разобрать, кто там внутри. Тщетно. Мешала тонировка. Щелкнул замок, из открытой дверки дохнуло теплом и запахом нагретой пластмассы. «Чего мнешься?» – пробасил водитель. «Садись быстрей, пока менты не прочухались». «Волга» плыла по улицам ночного города, то и дело сворачивая на перекрестках, словно путая следы. Именно плыла. Мягкая подвеска, тихо мурлыкающий двигатель, качественная облицовка кабины, отсутствие привычного скрипа и дребезжания недвусмысленно намекали, что данный автомобиль, кроме внешней безликости, мало чего имеет общего с привычными изделиями отечественного автопрома, тысячами шныряющих по городу в образе такси. Водитель в очередной раз повернул к нему гладко выбритую физиономию и усмехнулся, словно хотел что-то сказать, но так и не сказал. Иван пребывал в полной прострации. Куда он едет, зачем, что теперь с ним будет? Водитель чудной какой-то. Шофер был в форме, не в ментовской, конечно, скорее в армейской, но без знаков различия. Улицы вокруг закончились. Все более редкие дома по обеим сторонам дороги некоторое время еще мелькали, но затем исчезли и они. «Волга» теперь мчалась в чистом поле, по прямому как стрела шоссе. Такая дорога в городе была только одна, в аэропорт. Неужели же лететь придется? Подумал Иван, но «Волга» внезапно сбросила скорость и свернула на неприметный боковой съезд. Спустя несколько минут они уже ехали по лесу. Пара поворотов, и дорога неожиданно закончилась перед большими зелеными воротами. Затормозив, водитель нетерпеливо посигналил, и створка ворот поползла в сторону. Глава 12. «Ну, здравствуйте, Иван Николаевич». Хозяин кабинета был само радушие. «Как ваше самочувствие?» «Понимаю, понимаю, отмутузили вас от души. Но ничего, доктор сказал, что переломов и серьезных повреждений нет, а синяки и шишки, они до свадьбы заживут. Дело-то молодое». «Верно, Иван Николаевич, это Иван Николаевич», Ване решительно не понравилось. Как не понравился хозяин кабинета, который оказался тем самым типом из военкомата. «Если вышестоящий чин так к тебе обращается, непременно жди каких-нибудь подлянок». По прибытию на базу, так Иван окрестил для себя расположившийся посреди леса комплекс зданий, его немедленно отправили в душ, после которого он попал на осмотр к врачу. Сухая и деловитая врачиха велела снять выданный после душа халат, под которым к величайшему Ваниному смущению ничего не было. Затем она тщательно его осмотрела, заглянув буквально везде. Долго цокала языком и качала головой, разглядывая синюшные ушибы и багровые кровоподтеки. Затем взяла какую-то остро пахнущую мазь и стала аккуратно натирать ей места повреждений. Было больно и холодно. Потом, усевшись за стол, врачиха принялась записывала что-то в толстой тетради, точь-в-точь, как участковый терапевт на приеме в поликлинике. Мельком глянув через стол, Иван увидел там свою фамилию. «Ишь ты, уже и историю болезни завели». Закончив писать, докторша разрешила одеться. Покопавшись в холодильнике со стеклянной дверкой, выдала горсть разноцветных таблеток, заставив их тут же проглотить, чуть ли в рот при этом не заглядывала. Далее последовал черед какой-то темной маслянистой жидкости, оказавшейся удивительно горькой на вкус, коей пришлось употребить целую мензурку. Причем запить горечь докторша не дала, сказав, что придется потерпеть. Терпеть Ивану было не привыкать, и через 20 минут, уже переодетый в собственную одежду, постиранную и высушенную, он предстал перед этим самым типом. Табличка на двери кабинета гласила, что майор В. П. Сидорчук является зам. Нач, снап чего-то там. «У меня, Иван Николаевич, для вас две новости, обе хорошие». Сидорчук выдержал паузу, словно ожидая реакции на свои слова. Реакции не последовало, и он продолжил. Так вот, собственно, новости. Первое. Охранник кафе «Жар-птица», которому вы давеча пробили череп, выжил. Есть шансы, что обойдется без последствий. Иван при этих словах поморщился, словно опять заставили выпить еще одну мензурку маслянистой жидкости. «Вижу, вы полны раскаяния», — констатировал Сидорчук, наблюдавший за его мимикой. «Это подтверждает наши выводы о том, что вы порядочный человек и ответственный гражданин. Оступились, с кем не бывает. Поступок ваш достоин сожаления, но и только. Поэтому, вот вам вторая новость. Я уполномочен сделать вам предложение. Вы ведь, Иван Николаевич, кажется, хотели вернуться на военную службу. Зачем вам этот контракт с армией? К чему вам отдаленный гарнизон, нищенская зарплата? Родине можно послужить и другим способом. В общем, у нас, для вас есть ответственная работа. Слышали про белую стрелу? Нет, а должен, теперь, даже обязаны, усмехнулся Сидорчук. Эта группа, созданная патриотами России, для ликвидации всякой пены, которая обильно всплыла на поверхность нашего общества, криминальных авторитетов, наркоторговцев, предателей Родины и прочих мерзавцев. Вы ведь хороший снайпер, Иван пожал плечами, начиная понимать, к чему клонит его собеседник. Вроде, не жаловались. За выполнение заданий, оплата достойная, в деньгах нуждаться не будете, это я вам обещаю. Оплата сдельная, $3000 за акцию. Не скрою, работа трудная и опасная. Противник вооружен до зубов, имеет собственную разведку и связи в органах внутренних дел, на весьма высоком уровне. Существует реальный риск лишиться здоровья или даже жизни. Но вы ведь человек военный, участник боевых действий, так что к опасности привычны. Так, ну, допустим, вопрос можно? Валяйте, милостиво кивнул Сидорчук. Если я соглашаюсь, что будет с моим уголовным делом? Оно будет закрыто. Не сразу, конечно, вы ведь у нас в побеге числитесь. Он усмехнулся, как Ивану показалось, довольно глумливо. Но со временем, все спустятся на тормозах, это я вам могу гарантировать. Кроме того, зарекомендовав себя, вы получите новые документы и сможете начать жизнь, так сказать, с чистого листа. А если, значит, откажусь, Сидорчук развел руками. В этом случае, вероятнее всего, делу будет дан ход. Но помилуйте, Иван Николаевич, какой смысл вам отказываться? Иван кивнул. При таком раскладе отказываться действительно не имело смысла. Отказ, кроме всего прочего, означал верный срок реальных лет 5 топтать зону. А если как следует раскрутить, то и поболее выйдет. Да и ладно бы срок, есть вероятность, что после того, что он тут услышал, при отказе его вообще отсюда живым не выпустит. Неужели все, что произошло со мной прошлым вечером, спланированная подстава, имеющая целью склонить к работе на некую тайную организацию? Белая стрела, придумают же. А этот побег с внезапно уснувшими ментами и непонятно кем открытой камерой, мистика какая-то. И не найдя, что возразить, он сказал единственное, что пришло на ум. А можно еще вопрос, где придется работать? Где платят такие деньги простым парням вроде меня? По всей России, матушке, сказал Сидорчук. Работы по вашему профилю нынче хватает. А подробности? Он внезапно сменил тон, и его голос из восторженного стал сухим и уставным. Подробности будут после того, как подпишем контракт. Итак, вы согласны? Иван, чувствуя, что вляпывается во что-то невообразимое, трепета тем не менее не испытывал. Там стрелял в маджахедов, которых знать не знал, здесь в отечественных отморозков. Какая разница? Согласен. Последний вопрос, почему я? Сидорчук пожал плечами. Это как раз просто, вы сирота. Исчезните из публичного пространства, и вас никто не будет искать, мутить воду и задавать ненужные вопросы. Когда подписали все бумаги, майор толкнул ему через стол папку с личным делом. Вот вам первый предатель. Открыв ее, Иван прочел. Неверов Феликс Константинович. Год рождения такой-то, место службы такое-то, и сверху красным фломастером. Ликвидировать. Ничего себе. Поразился я, когда Ева закончила излагать. Ты, это все серьезно? Девушка кивнула. Они изменили реальность в пределах той временной волны. Тебе некуда возвращаться. В новом варианте реальности ты не существуешь с 93-го года. Так что, дорогой мой, это был не твой выбор. Это была твоя интуиция. Ведь в тот раз ты собирался, как в последний. Он и стал последним. Вот ты все время спрашиваешь, почему в качестве корректора выбрали тебя. Ведь, наверняка, были люди и поумнее, и порешительнее и подкованнее в вопросах истории. Но выбрали тебя, старого, ленивого, толстого болвана. Но, полегче, пожалуйста. Ну и почему? Я раньше не понимала, а теперь поняла, за твою способность к интуитивному мышлению. Иногда полезно избегать логических рассуждений. Опыт показывает, что жить, подчиняясь только законам логики, возможно, но трудно, потому что наша жизнь полна парадоксов и тайн. Именно поэтому важно доверять своей интуиции, которая постоянно и непрерывно с тобой, которая в нужный момент предупредит тебя, вызвав соответствующие ощущения и предчувствия. Красиво заясняет, думал я, но насчет интуиции, она для меня Америку не открыла, вся моя жизнь была связана с ней, с интуицией, в смысле, а не с Америкой. Странным образом, я частенько совершал необъяснимые поступки, принимал странные решения и удивительным образом попадал в цвет. Нет, ну те мои решения, которые не вели к положительным результатам, я их просто забывал, скорее всего. Это называется ошибка выжившего. Но, тем не менее, каким-то образом, я, уступая своим однокашникам в знаниях и эдаком ярком показном уме, раз за разом обходил их во всем, в том числе и по карьерной лестнице. Всю жизнь вращаясь среди ученых, самых, казалось бы, образованных и умнейших людей, я давно заметил такую штуку: 99% из них не могут предложить ничего кардинально нового. Все, на что их хватает, шаг влево, шаг вправо, от общей линии, а то вообще прыжок на месте. Бесконечные вариации и повторы друг друга. А мне изобретать ситуации удавалось сравнительно легко. Я брал и придумывал какие-то вещи, где две банальности, складываясь, давали яркое техническое решение. Старшие коллеги, включая академиков, пройдя через стадию отрицания, в итоге вынуждены были соглашаться. Но настоящий триумф я испытывал, когда ко мне приходили аспиранты и особенно аспирантки и спрашивали: «Феликс Константинович, я вот никак не могу понять, как вы из совершенно разных областей техники совместили то-то и то-то и получили такой выдающийся результат». Я подробно объяснял, тайн у меня нет, но они все равно уходили с непонимающими мордочками. Видно было, не верили, не может такого быть, ведь нет никакой логики, что-то он гонит, старый черт, а потому что, этому нельзя научить, с этим надо родиться. Мне было тогда 40 с небольшим, боже, ведь я ушел из науки в расцвете сил, сколько бы еще мог наворотить полезного. Проклятые 90-е. А потом, эта способность помогла мне неплохо выживать в последующие 20 лет игрой на ставках. Пусть не намного, но выигрывал я всегда чаще, чем проигрывал, при том, что ни в одном виде спорта досконально не разбирался. Знаешь, что такое интуиция? Напомнила о себе Ева, прервав мои размышления. Сегодня она опять приняла образ огненно-рыжей девчонки-подростка, и от этого вид у нее был особенно хитрый. Интересовался, признался я, прочел кучу литературы. Психологи называют это знанием, без осознания, и начинают загонять про правое и левое полушария мозга. Философы врут про метафизику и шестое чувство, а эзотерики и вовсе считают, что это связь с космическим полем и ее можно развивать. Все верно, только это не объяснение, а определение. Каждый определяет в меру своей испорченности. К примеру, когда-то Аристотель говорил, что предметы падают на Землю, потому что они ее любят, а сейчас наумники рассуждают про гравитацию. А по сути, чем любовь к Земле, как определение, хуже гравитации? Ну, может и ничем, а ты-то что по этому поводу думаешь? А я не думаю, я знаю. Она важно подняла пальчик. Вот, чё ты лыбишься, ничего не буду рассказывать. Стоит улыбиться тут. Я действительно не смог сдержать улыбку, настолько пафос речи не соответствовал несерьезному облику этой рыжей малявки в коротком, красном же платьишке. Фея, блин, огонек, извини, я слушаю. Некоторое время она дулась, но потом сменила гнев на милость. Так вот, мой ученый болван, интуиция, это связь с самим же собой, только из будущего. Разумеется, это лишь принцип действия, сам механизм слишком сложен, чтоб его мог понять простой человек, будь он хоть 7 пядей во лбу. Но зато этот принцип объясняет все. Суперспособность – это врожденная, выраженная у всех по-разному, у кого-то больше, у кого-то меньше. С возрастом она усиливается, становится дольше и надежней. Вернее, должна усиливаться, но к тому времени у людей, как правило, начинаются процессы информационной деградации. Ну, да, согласился я, как говорится. Мудрость приходит с возрастом, но чаще возраст приходит один. Феечка с подозрением глянула на меня, не издеваюсь ли, но потом продолжила. Так вот, интуитивная связь бывает короткой, длинной и супердлинной. Вернее, не так тут надо учесть, что твой аватар в будущем имеет связь со своим аватаром в будущем, а тот со своим и так далее. И сколько-то процентов этого послезнания доходит до тебя. Иногда очень редко, этот процент позволяет предсказывать будущее за десятки лет. Такие люди называются прорицатели. Повторяю, подобные индивидуумы – чрезвычайная редкость. А вот спецов пожиже, всяких гадалок, медиумов и просто шулеров, хоть пруд пруди. Ну, а я, по-твоему, к кому отношусь? Сперва не поняла, вообще никаких способностей. Видишь ли, ты попал в абсолютно новую среду, где тебя никогда не было, поэтому и интуиция твоя сказала – йог, поэтому тебя никто и не дергал, дали возможность нагулять сверхспособность, а ты бессистемно суетился и даже дал себя зарезать, чуть не провалил эксперимент, если бы не блохастый, Мур. Тут же возмущенно проявился Кир, нервно подрагивая хвостом. За собственной чистотой следите, дамочка, чтоб не завелись информационные паразиты в интимных местах. Сам ты паразит, морда рыжая. Она попыталась его пнуть, но там уже было пусто. Лишь зубастая улыбка парила в воздухе. «Хватит вам, меня начало раздражать их вечное пикирование, а теперь к тому же прибавилась Мира, которую они не любили уже оба. Ева, можешь рассказать мне про Миру, что тебя интересует? Все разжевывать надо, что знаешь, то и расскажи. Немного знаю, только то, что почерпнуло из памяти создателя. Так что, рассказ будет короткий. Мира, японское имя, означающее сокровище будущего. Мать ее была японка, отец белый, какой-то вроде голландец, окопавшийся во Вьетнаме. Создателю она напоминала актрису Мэгги Кью. Не знаю, кто это. А ты знаешь такую? Блин, точно. А я-то думал, на кого она похожа? Молоденькая Мэгги. Очень была хорошенькая. На любителя, конечно, но тут мы с ее создателем, похоже, совпадали во вкусах. А должность у нее какая? Феечка усмехнулась. Это ты ее сам спроси. Спрашивал, не отвечает, вздохнул я, а почему ты ее не любишь? Невменяшка, коротко охарактеризовала Ева, проявила непрофессионализм, замутила с создателем, косвенно виновна в его смерти. Настал мой черед усмехаться. Ты, насколько я понял, тоже косвенно виновна. Да, печально согласилась Феечка, еще больше, чем она. Знаешь, это я попросила руководство, чтоб ее поставили на наше дело. Вот, так сюрприз. Поразился я. Где логика? Эй, логика, где ты, ау? Стала искать вместе со мной Ева. Может, под столом? Нет, под столом. Может, в шкафу? Она встала и заглянула в шкаф, пожала плечами. Нет, в шкафу. Может, в холодильнике? Хорош придуриваться. Смешно, требовать логику от девушки. Какая ты девушка? Ты функция. От функции слышу. И обидевшись, Ева исчезла. На что она все время намекает? Думал я, собираясь в дорогу. «Зачем тебе в Тбилиси?» Который раз недовольно спросила Мира. «Я же говорю», — терпеливо объяснял я, — «мне нужно увидеть Джуну». «Блядь, заладил, Джуна, Джуна, что за имя дурацкое? Кто эта ебанашка? Ассирийское имя. Вообще-то, она Евгения, в будущем, известный экстрасенс. Слушай, чего ты возмущаешься? Не хочу ехать в эту дыру. Так не едь, издеваешься? Я должна за тобой присматривать». «Присматривать», — усмехнулся я забавному слову, а не указывать, что мне делать или не делать. «Так, да», — нехотя буркнула она. «Ну так и не указывай». Она надулась и отвернулась к окну. «Поезд через час. Идешь?» Она обернулась с выражением лица, как ни в чем не бывало. «Я придумала». Тбилиси, вытянувшийся вдоль русла Куры, располагался в узкой долине, сжатой каменными ладонями гор. Жилые кварталы цветастыми ярусами крыш карабкались по склонам, теснясь на террасах, подпертые скалистыми утесами. Над всем этим хаосом возвышалась пологая вершина Тацминда со свечкой свежевоткнутой телевышки. Бегло изучив в поезде путеводитель по городу, я уже знал, что грузинское слово «Тбили» означает «теплый». Название происходило от множества теплых серных источников, бьющих на дне котловины. Якобы в первом веке от Рождества Христова местный царек Вахтанг Гаргасали охотился в здешних местах и запулил стрелой фазана. Птица свалилась в серный источник и исцелилась, а царь, сожрав ее исцеленную, повелел возвести здесь свой дворец. С тех пор в районе площади его имени, Один за другим вырастали купола серных бань. Несмотря на вонь, в средние века эти бани являлись для тбилисцев и гостей города чем-то вроде клубов, где с утра и до вечера обсуждались сделки, устраивались смотрины или праздновались шумные пирушки с песнями и плясками. Прежде чем отправиться в гостиницу, я решил немного покататься по городу, запоминая расположение главных улиц и достопримечательностей. В качестве ориентира служил, видный отовсюду, шпиль телебашни. В центре Тбилиси было относительно просторно и чисто, по тротуарам чинно шагали люди, витрины магазинов сверкали, улицы окутывал запах платанов и кипарисов. Но стоило немного углубиться в жилые кварталы, как картина разительно менялась, становясь все более сюрреалистической. Тбилисская архитектура по природе конструктивна, поэтому новейшие постройки теряются среди старых и просто древних. Проспект Руставели с его помпезными зданиями и магазинами соседствовал с убогими кривыми закоулками, утыканными какими-то совершенно невероятными курятниками, сложенными из разноцветных кирпичей. Ветхие оконца, увитые плющом и виноградом, покосившиеся терраски, осыпающиеся балкончики, галереи, лесенки, деревянные решетки. Тем не менее в этих развалюхах жило множество людей, а ущелья улиц, проложенные между ними, были запружены беспрерывно сигналищим транспортом и галдящим народом. Никто не уступал дорогу, никто не соблюдал правила движения, никто не считался с мнением окружающих. В Тбилиси я прибыл не просто так сиротой. Аббас Мамедович рекомендовал меня своему приятелю, крупной партийной шишке Арчилу Вахтанговичу, который, в свою очередь, ввиду занятости важными делами республики, временно поручил заниматься гостем своему референту Шате, который встретил меня на вокзале, а потом, недолго думая, перепоручил шоферу Рубику. Мол, пока я заселюсь в гостиницу, отдохну с дороги, а завтра начнется культурная программа. Нынешний первый секретарь ЦК Грузии Мжаванадзе досиживал в своем кресле последние денечки. Уже в сентябре его сменит нынешний министр МВД Эдуард Шеварднадзе, и начнется тотальная война с всепроникающей грузинской коррупцией и хищениями социалистической собственности в необъяснимых человеческим разумом размерах. Начнет месть железная метла, череда отставок, посадок, самоубийств цеховиков. Битва не на жизнь, а на смерть. На самого Эдуарда Амвросиевича покушались не раз. Кончилось ничьей, серебряный лис благополучно пропетлял между струек, а преступность отряхнула крылышки и вернулась во власть с новой силой. Но все это начнется осенью, а пока гуляй, рванина, воруй как не в себя. Черную Волгу подали прямо к вокзалу, и с той поры началась череда непрерывного потока грузинского гостеприимства, от которого буквально некуда деться. И пикнуть не смей, никакой самостоятельности. Мне расписали места и достопримечательности республики, которые мне просто необходимо посетить, чтобы не обидеть гостеприимных хозяев. Я сообщил Шате цель своего визита, мол, ищу Евгению Саркис. Стройная брюнетка, лет 25, якобы экстрасенс, работает барменшей или официанткой, возможно, массажисткой, в каком-то правительственном санатории. На вопрос, зачем она мне, ответил, что хочу обменяться опытом. Он сказал, что ничего о такой не знает, но пообещал навести справки. Номер мне заказали в гостинице «Иверия», огромной 20-этажной башни в центре Тбилиси. Располагаясь на отвесном скалистом берегу Мткваре, построенная 5 лет назад Иверия царила над городом. Ее стены были облицованы местным бирюзовым туфом. Фойе традиционно по-грузински украшено чеканкой и фресками с изображениями тигров, пантер, быков, павлинов, горных козлов, солнца, охотящихся лучников и людей труда. Конечно, в центре всего этого безобразия изображен на коне Георгий Победоносец, поражающий дракона. Оформление не заняло и 10 минут. Мне был выделен двухкомнатный номер люкс, на 15 этаже, в торце здания, справа от лифта. Этот люкс, типа, всегда забронирован горкомом партии, для особо важных гостей. Офигеть, не встать, я особо важный гость. Страшно представить, что наплел обо мне Аббас Мамедович местному начальству. Судя по всему, расход на наботов для целительства предстоит немалый. Я прошелся по номеру, с огромными панорамными окнами, вышел на балкон. Вид сверху на черную, в чешуйках сереброкуру. Весь Тбилиси, как на ладони. Ярко подсвеченное каменное кольцо театра или цирка. Разбросав вещи, я решил принять душ. Даже телефонный звонок здесь тихий, какой-то особенно деликатный. Еле расслышал его из ванной. Выскочил голый. Алло, добрый вечер, это горничная. Меня зовут Елена. Будете ужинать, могу привезти горячие блюда. Жульен из шампиньонов и куриного филе, перепелку с сыром или омлет с креветками. Спасибо. Пока ужинать не собирался, да тут и в холодильнике полно еды. Скажите, это все входит в оплату номера, или нужно платить отдельно? Что вы, номер и питание, все услуги, бесплатно. То есть за все, наверное, платит горком. А что будете пить, чай или кофе? Тут уж я окончательно охренел, я точно в СССР, кофе, с вашего позволения. К кофе есть горячие булочки. Принести, будьте так любезны. Едва успел натянуть трусы и накинуть халат, как в дверь постучали. Удивился, неужели ж так скоро горячие булочки подогнали? Несусь открывать, стремительным домкратом. Офигеваю от увиденного. На пороге настоящая горячая булочка, глазастая, фигуристая деваха с копной каштановых волос, одетая как модель с подиума. Тинатин, представилась она, как колокольчик прозвенел. Привет от Миры, божечки, думал я, разглядывая ладные обводы ее фигуры, подчеркнутые облегающим трикотажным белым платьем, еще одна супергероиня на мою голову. В отличие от субтильной Миры, с попой и грудью у Тинатин был полный порядок, да и с ножками, обутыми в белые же туфельки, тоже. Правда, и выглядела она старше, лет 25. Глава 13. Так и будешь меня в дверях держать? Своенравно поинтересовалась девица. Очень приятно. Спохватился я, отступая вглубь комнаты. Григорий в смысле? Феликс, заходи, пожалуйста. Она вошла, оглядываясь. Шаг у нее, несмотря на каблуки, был пружинистый, спортивный. Ничего так, номерок. За какие такие заслуги? Сам не знаю, сознался я. А ты, типа, смотришь за Тбилиси, обижаешь, начальник, сказала она нарочито грубым голосом, а потом расхохоталась хрустальным смехом, за всей Грузией смотрю, батоны Феликс, народу у нас в конторе, понимаешь, мало, в кружевном накрахмаленном чипце, в белоснежном передничке, кореглазая блондинка, наверняка крашеная, вкатила хромированный столик с кофейником, молочником, вазочкой с прикрытыми салфеткой булочками, большое спасибо, проникновенно сказал я ей. Она переставила все это на круглый стол, где возвышалась хрустальная ваза с виноградом, яблоками и гранатами, а потом спросила, слегка фамильярным тоном. «Больше ничего не нужно, уверены?» «Не уверен, но пока не нужно, осваиваюсь. Меня зовут Елена. Если что, вызывайте. Дежурю до завтрашнего утра», сообщила она, и выкатилась из номера вместе со своим столиком. Что характерно, на Тинатин, вальяжно развалившуюся в кресле, закинув ногу на ногу, она не обратила никакого внимания. И это не от непренебрежения, просто она ее не видела, смотрела мимо. «Меня зовут Елена», противным голоском спародировала ее девушка, когда горничная закрыла за собой дверь. «Шлюха гостиничная, до утра она дежурит, видите ли. А, давай пожрем». Я открыл холодильник, отыскал среди навала снеди масла, баночку с красной икрой. Тинатин с интересом наблюдала за тем, как я кайфую, намазывая на разрезанную пополам теплую булочку масло, икру, как подливаю в чашку из кофейника кофе, затем наставительным тоном сказала: «Не делайте из еды культа», и отобрала у меня бутерброд, скались белоснежными зубами. «Что тут скажешь, повадками они все схожи. Как ты делаешь, что тебя не видит?» – спросил я, намазывая второй бутер. «Беру и делаю», – очень информативно объяснила она. «Даю установку, чтоб меня не видели и меня не видят, то есть видят, но не обращают внимания». «Понятно?» «Конечно», согласился я, вот теперь стало особенно понятно. «А скажи, Тинатин, ты теперь будешь за мной присматривать?» «Ага», кивнула девушка, «можно просто, Тина». «А что, спрашиваешь, не нравлюсь?» «Нравишься», честно сказал я. Они умели вызывать эмпатию, когда хотели, и даже наноботы для этого были им не нужны. «Зачем тебе эта дура Саркис?» Немного погодя спрашивала Тина, грызя яблоко. «Мы давно за ней следим, среди прочих, ограниченные способности к связи с системой, врожденная шарлатанкой клоунесса. Пока не знаю», честно ответил я, «разберусь по ходу. Так, как мне ее найти?» «Очень просто», усмехнулась Тинатин, «она работает барменшей в баре метро, недалеко от Иверии. Пошли, покажу». Темнело. По проспекту Руставели бродили толпы никуда не спешащих горожан. Мерцали неоновые огни вывесок, окрашивая лица людей в разные цвета, в зависимости от того, мимо какой витрины проходила толпа. У вот Лагидзи все становились синими, У обувного магазина «Люкс» дружно краснели. Экзотическая грузинская старуха торговала дынями прямо на проспекте, останавливала прохожих и что-то им заговорщицки шептала. Без особого успеха, дынями в Тбилиси местных не удивишь, расчет на туристов, а их сегодня было маловато. Не знаю почему, но мне страстно захотелось дыни, как беременной женщине, селедки. Мы сторговались, и бабка помчалась к заросшему щетиной мужику в кепке, что пристроился с независимым видом в сторонке. Глянув, нет ли милиции, он забрал деньги и взамен вынул из мешка круглую дыньку-колхозницу. Старуха понесла ее нам, мужик отвернулся, типа не при делах. Я тут же освежевал ароматную дыньку перочинным ножиком. Съели с Тиной несколько долек. Потом пошли по проспекту дальше и остановились у входа в бар с сияющей зеленой вывеской метро. Дыня, несомая в руке, как фонарик, горела в сумерках желтым светом. Я подарил ее прохожему. Он сперва не хотел брать, подразумевая подвох, но Тинатин глянула на него своими карими прожекторами и мужик, схватив бахчевоевощ, с криками благодарности, убежал прочь. Со мной в кафе она не пошла, сославшись на дела, обещала навестить позже. Внутри кафе метро имело стандартно утилитарный вид, длинная барная стойка, образующая прямой угол, с трехногими мухомористыми табуретами, обтянутыми красной кожей в белых пупырышках, вдоль нее, да ряд стандартных квадратных столиков возле стеклянных витрин. Сверху прозрачными соплями свешивались многочисленные цилиндрические плафоны. За стойкой работали две барменши в одинаковых коричневых сарафанах поверх белых блузок с отложными воротничками и белыми же фартуками. На голове у них были, затрудняюсь, как назвать, кокошники. Одна, худенькая, легкая, густые черные волосы заплетены в неожиданные косички, походила на школьницу-переростка. Это и была Джуна, я ее сразу узнал. Вторая, мощная, восточная, с тяжелыми губами, упорным взглядом и характерной прической конский хвост, напомнила мне атаманшу разбойников из мультика про бременских музыкантов. По закону подлости, она и подошла, молча и вопросительно уперев взгляд сквозь меня, куда-то в пространство вселенной. «Чашечку кофе, пожалуйста», с достоинством попросил я. «И все», сурово удивилась барменша. «А что-то еще есть?» «Много чего. Коктейли, фирменное мороженое, метро-десерт. Мне пока чашечку кофе и фирменное мороженое, а там посмотрим». Ответом мне был презрительный взгляд. Атаманша удалилась. В ожидании заказа я принялся разглядывать Джуну. Она порхала вдоль барной стойки, щебетала с постоянными посетителями, отшучивалась на откровенные комплименты, при этом успевая смешивать коктейли и разливать шатейдринки. В какой-то момент она внезапно оказалась напротив меня. «Гамарджоба». Я вздрогнул от неожиданности. Черные глаза девушки, казалось, смотрели прямо в душу. Голос у нее был глубокий, несмотря на несерьезные размеры грудной клетки. «Зачем ты меня искал?» Говорила по-русски она правильно, но с каким-то странным акцентом. «Хаэм, похоже, экстрасенс, она не такой уж и плохой, как утверждает Тинатин». Отпираться смысла не было. «Привет, Джуна. Разве мы знакомы?» Тут я задумался, как пояснить свою мысль. «Нет, не знакомы. Я, в некотором смысле, твой коллега, вот хотел пообщаться». «Ты бармен?» «Нет», засмеялся я, имел в виду экстрасенсорные способности. С минуту она пристально разглядывала меня, потом, смахнув челку со лба, заявила: «Нет, ты не видящий. Что тебе нужно?» Я не успел ответить, да и не знал, что отвечать. Тут нарисовалась ее товарка с заказом. Фирменным мороженым метро оказались 200 граммов коньяка, в котором плавала пара шариков сливочного мороженого и кусочек шоколадки. К нему, трогательно, прилагалась соломинка. Так они и стояли напротив меня, Джуна, ожидая ответа, а атаманша из вредности. «Тамара», просительно, но с железной ноткой в голосе, сказала ей Евгения, и, та саркастически хмыкнув, удалилась. Мне уже хотелось выпить, но я не знал как. Черпать коньяк прилагающейся ложечкой выглядело затратно, пить из чашки – вульгарно, а через соломинку – пошло. Джуна ждала, и я решил зайти с козырей. Я знаю будущее, ну и прошлое, кое-какое. Она криво усмехнулась. «На цыгана вроде не похож, а я не гадаю, я просто знаю. Хочешь, расскажу твое? В детстве ты упала в колодец, должна была утонуть, но не утонула. За это односельчане прозвали тебя ведьмой». Девушка заметно вздрогнула. «В 17 лет ты родила дочь, Юну. Она умерла, Тамара», перебила мой рассказ Джуна. «У меня перекур 15 минут, и мне. Пошли покурим». пошли. Я сгреб свой кофе и коньячное мороженое и последовал за ней в подсобку. Там она уселась на шаткий стул, вынула из ящика стола сигареты, чиркнула спичкой и сразу глубоко затянулась. Выпустила дым, испытующе глянула черными дырами глаз. «Как тебя зовут, Григорий?» «Нет, не так», она покачала головой. «Впрочем, неважно, кто тебе это сказал, про Юну, про колодец. А кто тебе сказал, что я не Григорий? Сесть мне предложено не было, и я подпирал косяк». Мороженое растаяло, и плюнув на вульгарность, в подсобке больше все равно никого не было, кроме нас с Джуной, я залпом выдул образовавшуюся смесь, закусив шоколадкой со дна чашки и запив кофе. «А ничего, кстати, интересная комбинация вкусов. Но, я не вижу твоей ауры». В отчаянии, девушка взмахнула рукой, с сигареты посыпался пепел. «Ну и ладно», успокоил я ее. «У нас просто техника разная. Раджа-йога, бесцветная аура, не бери в голову. Про будущее рассказать?» Она торопливо прикурила следующую сигарету, затянулась и обреченно кивнула. «Давай, через 3 года у тебя родится сын. Вахтанг, насколько я понимаю, ты сейчас встречаешься с его папашей, это плохо, сын погибнет уже взрослым, и ты себе этого не простишь. Заткнись, гад!» Вскинулась она в ярости, потом помахала ладонью перед лицом, словно разгоняя дым. «Извини, извини, я вижу, что ты веришь своим словам. Что дальше?» «Дальше, я сделал вид, что задумался. В 80-м году, ты по протекции очень важных людей, переедешь в Москву. Твой дар будут изучать в научных институтах, а ты прославишься на весь Союз, как целительница и экстрасенс. А во, похоже, она уже мне безоговорочно верила. А дальше, у славы есть обратная сторона», продолжал вещать я, «все кончится плохо. Ты поймаешь звезду, начнешь нести всякую чушь, водиться с сомнительными личностями. Потом Советский Союз развалится, тебя постепенно забудут, кроме как в скандальном контексте. Прогрессирующая психическая болезнь, распад личности. Свои дни ты закончишь в нищете. Сволочь», сказала Джуна безнадежным тоном, «ты меня убил сейчас. Теперь, только пойти и удавиться». «Я тебя предупредил», возразил я, «но будущее можно изменить. Хочешь, подскажу, как? На самом деле неважно, захочет она или не нет, я для себя на ее счет все решил». Вернулся в гостиницу, в баре взял бутылку коньяка, еду заказывать не стал. Поднялся в номер, вышел на балкон, открыл коньяк, сел за столик, накатил и принялся смотреть вниз на горящий огнями город. Ждать. Рабочий день подходил к концу. Джуна не любила пьяных, но работа в баре ей нравилась. Ей было с чем сравнивать. Она работала с 16 лет, перебрав кучу профессий. К тому же напивались в основном приезжие, сами грузины, как правило, меру знали. Но приезжие посещали метро не слишком часто, гуляли по соседству в шикарных барах и ресторанах Иверии, до которых здешнему заведению, как до Китая, раком. А сюда приходили местные завсегдатаи, которые собирались не для того, чтобы напиться и побуянить, а чтоб пообщаться, так сказать, культурно провести время. Люди интеллигентные, писатели, художники, артисты местных театров. От них проблем почти не было. Они полюбили симпатичную, похожую на девчонку, сноровистую хозяйку бара с ее фирменным коктейлем, который назвали в ее же честь «Коктейль Джуна». Коктейль народу нравился, его заказывали наперебой. Джуна только успевала откупоривать бутылки, звеня высокими стеклянными стаканами, отмеряла нужные для коктейля составляющие. 100 частей сухого шампанского, 10 частей вишневого ликера, 10 марочного коньяка и долька лимона. А сама наблюдала за посетителями, расположившимися в зале. И мир, и присутствующие виделись ей окрашенными в разные цвета. Разные настроения, разные мысли, разные самочувствия. По цвету сразу видно, что у человека на душе. Из головы не выходил этот самозванец Лжегригорий. Сперва наговорил гадостей, а потом пообещал изменить ее жизнь. Спросил, когда у нее выходной, и узнав, что завтра, предложил встретиться, посидеть где-нибудь и все обсудить. Она не хотела, но неожиданно для себя согласилась. Заинтриговал, черт. Выглядел, как иностранец, симпатичный, модно одет, но разговаривал на чистом русском. Что же ему надо? Да, еще эта ревизия. Женю передернула. Любой бармен замазан, вопрос лишь в объеме его мухляжа. Ей тоже приходилось, ведь надо отстегивать начальству за должность, да и себе на колготки, что-то оставлять. Официальная зарплата бармена – 100 рублей. Пойди проживи. Ситуация усугублялась Жениной добротой, Все эти творческие личности, талантливые художники-писатели страдали хронической безденежностью, частенько обретавшей острые формы, когда даже вина и сыра ни на что купить, что катастрофа для грузина. Им женя отпускала вино и немудрящую закуску в кредит. Она знала, что рано или поздно наступит момент, когда на клиента свалится нежданный гонорар за опубликованные строчки или просто удастся найти халтурку, и люди обязательно придут к ней в кафе, чтобы отдать долг, да не просто, а с прибытком. Все шло привычным порядком, и вдруг нежданная негаданная ревизия, и директор, сволочь, не предупредил заранее. По Гроссбуху, где она вела записи, кто сколько должен, выходило, что недостача приближается к 1000 рублей. Как же она так лопухнулась? Где теперь взять эти деньги? Господи, если их не найти, мало того, что выпрут из бара, так еще и дело заведут. Она лихорадочно размышляла, где можно занять и что из вещей можно быстро продать. Возможно, от безысходности, женя так легко и согласилась на встречу с этим проходимцем, лжегригорием и лжепророком. Как же сильно устала Евгения за эту смену, ведь столько требуется физических сил, чтобы целый день быть на людях, стоять за стойкой, смешивать коктейли, всегда оказываться рядом с клиентом, а тут еще такая засада с ревизией. Вымотанная, опустошенная, вышла она из дверей бара и буквально тут же, чуть не столкнулась с хорошенькой, рыжей девчонкой лет 7, в коротком красном платьишке и таких же сандаликах. «Тетенька», — сказала девчонка жалобным голоском, — «переведите меня через дорогу, а то я одна боюсь». «Господи, милая», — встревожилась Евгения, — «как ты здесь оказалась, одна в такой поздний час?» «Не знаю, я потерялась». «Что же с тобой делать?» Евгения лихорадочно крутила головой по сторонам, словно надеялась найти родителей девочки. «Тебя как звать, милая?» «Женя», — сказала малявка. «И меня, Женя, очень приятно», — пискнула девчонка. «Пойдемте, тетенька», — и протянула ладошку. Обалдевшая Джуна, ее руку послушно взяла и повела девочку к светофору. Они пересекли проспект Руставели. «Спасибо, тетенька», — воодушевленно поблагодарила малышка. «Ой, вон моя мама». Джуна глянула в указанном направлении и никого там не увидела. Обернулась, девчонке след простыл. И тут только до нее дошло, у мелкой тезки не было цвета. Речь, разумеется, не о волосах и платье, ауры у нее не было, как и у Григория. Ева появилась в 12:00. «Я успел задремать в кресле и был бесцеремонно ею разбужен», — буркнул. «Заждался тебя». «Ты не меня заждался», — возразила она, — «твоя Джуна закончила смену в 11. Я потратила на нее 5 минут и вуаля, 10:12, я в вашем распоряжении». «Ну, что ты смотришь на меня, как солдат на вошь? Почему ты в последнее время всегда появляешься в девчачьем виде?» Она и вправду выглядела малолеткой, больше 14 не дашь, прикид скромненький, ни грамма косметики, медные волосы туго стянуты в хвост на затылке, застиранные джинсики, и простая бледно-желтая футболка с какими-то иероглифами, на ногах умилительные белоснежные носочки в красный горошек, огромные голубые глаза завершали образ анимешной девочки-подростка. «Тому есть 3 причины», — обстоятельно начала объяснять она. «Во-первых, когда я взрослая, ты вместо того, чтобы думать о деле, думаешь о сексе. Тьфу на тебя», — перебил я. «Во-вторых, как ни в чем не бывало», — продолжала Ева, — «я хочу отличаться от теток, которые в последнее время кишат вокруг тебя. И, наконец, в-третьих, мне так комфортней». «Знаю, знаю», — закончил я ее мысль, — «такой тебя придумал твой хозяин, создатель». Многозначительно поправила она и даже указательный пальчик подняла, для назидательности. «Это Мира-то тетка, а, то, знаешь, сколько ее лет, не знаю и знать не хочу. Давай о деле». «Давай», — согласилась моя визави. «Зови. Кстати, блохастого, это и его касается». «Кир», — позвал я. «Мур», — откликнулся котяра, материализуясь. «Босс, я уже давно здесь, слежу за словесным поносом сумасшедшей анимешницы. Кис-кис, мой котик», — противно пропищала Ева. «Иди, я почешу твои мохнатые яйца». «Давайте, ближе к делу», — поморщился я. «Ева, что удалось узнать?» «Ну, что удалось, кое-что. Подопытная обладает сильно индуцированной связью с системой и может интуитивно дешифровать ответы на запросы к системе в виде когнитивных образов. Она, блин, над нами издевается», — обратился я к Киру. «Мур», — согласился тот, — «дамочка, как обычно, выпендривается. Если проще, Джуна, потенциально сильный экстрасенс, но как свойственно женщинам, распознает ответы системы индуктивно, а не дедуктивно, а значит, не способна к обучению и сильным экстрасенсом никогда не станет. Я застонал, потом налил коньяку и выпил. Короче, склифосовские, я скажу, что мне от нее нужно, а вы мне ответите, можно этого добиться или нет. Итак, Ева, первый вопрос к тебе. Если отбросить всякие шаманские термины, ты утверждаешь, что Джуна сильна в послании запросов к некому высшему разуму, но слаба в дешифровке ответов. Ну, в общем, да, согласилась девушка. Если ты не можешь поставить точный диагноз, твое лечение, мягко говоря, не будет эффективным. Кир, теперь вопрос к тебе. Объясню, почему спрашиваю. Есть задача пробиться в святая святых власти. При этом, сам я напрямую светиться не хочу, да и не могу, учитывая мощное противодействие неведомой силы, да и возможности мои ограничены. Хочу использовать Джуну, как таран. Наноботы смогут решить проблему, думаю, да, кот совершенно по-собачьи почесал задней лапой ухо. Только надо использовать инъекцию напрямую, без всяких там интеллигентских ковыряний в носу, типа вливания в кофе-чай. Причем, не однократную инъекцию, а многократную, примерно, как у вас, босс. Я попытаюсь настроить антенну. У нас хватит запаса гранул? Хватит, еще и останется, но немного. Так что, это игра ва-банк, а результат гарантирован. Были бы у кота плечи, он бы ими пожал, а так просто промолчал. Ева молча слушала наш диалог, а потом изрекла: «Я прусь с вас, мальчики. Здесь все игра ва-банк. Никто не будет помогать нам вечно, как говорили древние спартанцы. Или на щите, или под щитом. Кстати, чуть не забыла, у подопытной финансовые неприятности, крупная недостача накануне ревизии. Насколько крупная? В районе тысячи. Ну, это ерунда, поможем. Кстати, сколько у нас осталось денег, кто-нибудь считал?» «Я считал, босс», промурчал Кир. «За отчетный период вы потратили 2173 рубля, осталось 28 827 рублей. А во, удивился я, куда интересно знать, я мог просрать столько бабла, кутить надо меньше», усмехнулась Ева. «Швыряешься деньгами направо и налево, один раз живем», отмахнулся я, «скоро у нас этих денег будет, как грязи весной в деревне». «Ах да, я забыла», продолжала ерничать феечка, «ты же у нас человек светлого завтра. С Джуной мы договорились встретиться в час дня у ресторана Дарьял, того самого, с копиями картин бомжеватого художника Пиросмани. Проснулся в 11 часу, позавтракал в одиночестве и от нечего делать решил прогуляться по городу. Переулки здесь, как и повсюду, живописнее улиц. Арки на каждом шагу открывают глазу дворики с разноцветным бельем на веревках и своей жизнью. Под сводами арок на вынесенных из дома стульях восседают старухи и с молчаливым достоинством взирают на суетливых прохожих. Их позы столь выразительны, что наводит на мысль о знакомстве местных жительниц с законами театральной мизансцены. По двору на велосипедах катаются детишки. За дощатым столами режутся в карты пацаны лет 5-7. Стайкой бродят цыганки, предлагают погадать, а заодно жевательную резинку, турецкие лезвия, шариковые ручки с голыми девочками, солнечные очки, тушь Ланком и прочий буржуазный ширпотреб по немыслимым антисоветским ценам. Завидя ментов, прячут все добро за корсаж, поближе к сиськам, иначе доблестные стражи порядка все конфискуют в свою, разумеется, пользу, будет нечаянная радостью их жен и дочек. Чем ближе к рынку, тем все больше гигантских кепок, их наивысшая концентрация прямо там. Мельком заглянул на сам рынок, не уступающий многим музеям, с залами зелени и овощей, галереями специй, чертогами из куриных, утиных и индюшачьих тушек, заборами из бараньих ребер, под охраной свирепых свиных голов. Там в местной забегаловке я выпил пиво, было очень жарко, и только успел от нее отойти, как почувствовал явственные позывы к мочеиспусканию. Бродил я все-таки уже давно. Общественный сортир при рынке, своими устрашающими размерами и формой напомнил мне железобетонный бункер с линией Мажино, который я когда-то видел в книжке по истории. Это был локальный ад, источающий зловоние метров на 10 от входа. У него имелось единственное достоинство – он был бесплатен. После яркого кавказского солнца, его недра накрыли меня кромешной тьмой. Когда глаза несколько привыкли к полутьме, мне предстала картина обратной стороны бесплатности. В свете нескольких тусклых лампочек на огромный зал, я различил следующее. Вдоль стен зияли пробитые в кафельном полу дыры. Они походили на отверстия в храме огнепоклонников, только крупнее. Края дыр украшали засохшие отходы жизнедеятельности, Не все тут были снайперами, некоторые умудрялись промахнуться в очко размером с канализационный люк, налицо проблемы с мелкой моторикой. Над частью дыр на корточках сидели продавцы с рынка, с сосредоточенными лицами, в пиджаках и кепках, большинство с усами. Некоторые усачи курили, некоторые пердели, некоторые делились новостями, в совокупности с колом стоящей вонью, все это воспринималось, как само собой разумеющееся. Выбрав самое дальнее, от Серунов очко, я собрал волю в кулак. Не каждый сможет сходить по-малому в такой многочисленной дружной компании, и целомудренно помочился, после чего спешно покинул этот храм вторичных естественных потребностей. Глава 14. Повсюду здесь в центре была масса подвальчиков, от крошечных, на 3-4 стола, до ресторана «Дарьял». Заведения эти обнаруживались в самых неожиданных местах по уходящим под дом крутым лестницам, по которым обратным ходом вытекает на улицу запах шашлыка. Собственно, кроме шашлыков, вина и пива там ничего и не было. От нечего делать, я решил постричься в парикмахерской на площади. Сама парикмахерская напоминала святилище, с чуть ли не тифлисскими еще надписями повсюду с буквой «Твердый знак», кругом зеркала с позолотой, кожаные кресла и резные шкафы из ценных пород дерева. Парикмахер, представившийся Ашатом, с характерным акцентом долго расспрашивал относительно моих пожеланий о будущей прическе, потом долго стриг, одновременно рассказывая мне тбилисские новости или просто тихо напевал по-армянски. Стрижка мне понравилась. Уклонившись от его желания непременно обрызгать меня одеколоном «Красная Москва», расплатился, оставив солидные чаевые и поспешил к Дарьялу. На ходу подумал, что забыл купить цветы, а потом решил, ну и правильно, а то еще решит, что я к ней клеюсь. Спешил я напрасно, Джуна опоздала на полчаса. Несмотря на жару, одета она была в мешковатое темное платье ниже колен, которое старило ее лет на 5. Вид имела озабоченный и недовольный, в ресторан идти отказалась. «Не знаю, зачем я пришла», — сразу заявила она мне, в голосе девушки сквозило отчуждение. «Вот сейчас и выясним, не поддался я на ее коричневое настроение. Не хочешь в ресторан? Может, поднимемся ко мне в номер? Это рядом тут в Ивере. Вот еще», — вспыхнула Джуна, — «я по номерам не шляюсь. Ну, давай просто посидим на лавочке. У меня мало времени». Эта стерва заначала меня раздражать. Времени у нее мало. Чего приперлась, спрашивается. Усилием воли, взял себя в руки, ставки слишком высоки, чтобы реагировать на девичьи выкрутасы. «Послушай, Женя», — сказал я нарочито мягким тоном, — «пожалуйста, не подумай, что я собираюсь тебя закадрить». Она зыркнула на меня черными глазищами. Слышать такое любой девушке неприятно, тем более от симпатичного парня, даже если она в нем совершенно не заинтересована. «Нет», — поправился я, — «ты, конечно, красивая девушка, но я понимаю, что тебе сейчас не до того, у тебя отношения, любовь, морковь, неприятности на работе». Она опять зыркнула, но уже с интересом. «Крупная недостача», — продолжал я гнуть свою линию. «Сколько там, не хватает? 1000 рублей. Ее словно током ударило. Тонкое скуластое, восточное лицо исказило гримаса, губы задрожали. «Откуда?» — только и смогла выдавить она из себя. «Оттуда». Поднял я указательный палец к небу. «Ты все еще не веришь в мои способности?» Из нее словно воздух вышел. Она безвольно дала увести себя в переулок и усадить на лавочку. «У меня такое чувство, будто мы с разных планет», — сказала Джуна, закуривая сигарету. «Какой-то ты не настоящий, загадочный, как марсианин», — невесело усмехнулась она.